Но со временем ярость, раздраженность, нетерпимость и ненависть оборачиваются против своего уже стана. Дело в том, что становится ясной вся бессмысленность нечеловеческих усилий, небывалых кровопролитий, беспримерного насилия, а в конечном счете бессмысленность затеянного эксперимента. Все это он сваливает на тупость и неумелость своего аппарата, в то время как причины беспомощности лежали глубже. Ведь если взять только самые верхние критерии социализма, который Владимир Ильич взялся построить, а именно контроль, учет и распределение, а для этого необходим еще сбор информации, а там еще необходимо планирование, и не в общих чертах, а скрупулезное, мелочное планирование. Но понятно, что для всего этого нужны сотни тысяч людей, знающих свое дело. Управленческий аппарат в СССР достиг, как известно, 20 миллионов человек, а его ядро, номенклатура, не менее 300 тысяч. Недавно прозвучало по телевизору в чьем-то выступлении, что для того, чтобы правильно спланировать экономику на один только год в такой стране, как наша, на сбор и обработку информации нужно 60 лет. И это сейчас. А что говорить про тогдашние времена? Кроме огромного количества людей для контроля, учета и распределения, нужно огромное количество бумаги, писанины, входящих и исходящих. А кроме писанины, нужно огромное количество заседаний, совещаний, согласований, увязываний, сводок и директив. Ленин не мог не видеть, что его дело погребается под ворохом бумаг, и спасения от этого нет. Вообще спасения нет, отсюда его раздраженность своими тысячами исполнителей. Да плюс к этому больной мозг с агрессивными наклонностями. Выпишем образчики ленинского красноречия, собранные на одну страницу из разных ленинских писем последних его лет Дорой Штурман. Наша проклятая бюрократическая машина, наши гнусные нравы, бюрократическое тупоумие, чинодральская сволочь, система коммунистических дурачков, имеющих власть и не умеющих ею пользоваться. А у нас, видимо, торговый отдел Госбанка вовсе не торговый, а говенно-бюрократический, как все остальное в РСФСР. У нас такого «г», как ведомство, много. Расстрелов мало. Я за расстрел по таким делам. Предь будем сажать за это профсоюзную и коммунистическую сволочь. Мы не умеем гласно судить за поганую волокиту. За это нас всех и НК Юст, наркомат юстиции, сугубо надо вешать на вонючих веревках. Отвлекая внимание свое и читателей от вонюче-канцелярского и вонюче-интеллигентского московского воздуха. Кажется, мне довольно. Нужно сделать только еще одну выписку, принципиально важную и многое объясняющую, как в самом Ленине, в отношении его к России, к русскому народу, к русской культуре, все-таки великой культуре, так и к сущности того, что произошло в России под названием «Великой Октябрьской революции». Вы, старухи с авоськами, пикетирующие возле музея В.И. Ленина, равно как и возле Мавзолея, дабы защитить эти святилища, вы, оболваненные коммунистической пропагандой ветераны, выходящие на митинги в защиту Ленина с портретами этого завоевателя, стоявшего посреди России по колено в крови, читайтесь и вдумайтесь в ниже следующие слова. Если народ, который завоевал, культурнее народа побежденного, то он навязывает ему свою культуру, а если наоборот, то бывает так, что побежденный свою культуру навязывает завоевателю. Не вышло ли нечто подобное в столице РСФСР, и не получилось ли тут так, что 4700 коммунистов, почти целая дивизия, и все самые лучшие, оказались подчиненными чужой культуре. Правда, тут может как будто получиться впечатление, что у побежденных есть высокая культура. Ничего подобного. Культура у них мизерная, ничтожная, но все же она больше, чем у нас. как она не жалка, как не мизерна, но она больше, чем у наших ответственных работников-коммунистов. Том 45, страницы 95-96. По личным распоряжениям, по указаниям, приказам Ленина уничтожено несколько десятков миллионов россиян. Не только русских, хотя русских в первую очередь, много потеряло людей Украина, Туркестанскому краю, узбеки, таджики, казахи, киргизы, туркмены. Установление советской власти, большевистское насилие стоило 38% населения. Десятки миллионов людей выморены искусственным голодом. Понимал ли он своим гаснущим умом, что он наделал? Возникали ли в его размягченном, превратившемся в зеленую жижу мозгу, видения и образы людоедства и детоедства? И все это ради блага народа? Ради светлого будущего? Чушь. Кто-то хорошо сказал, что смерть одного человека – это смерть человека, а смерть миллионов – это просто статистика. В его отношении к людям, к миллионам людей, обреченных на погибель, было что-то от, скажем, рыбаков, забрасывающих трал или невод, и вычерпывающих рыбу десятками, сотнями, тысячами тонн. Не жалеют же рыбаки каждую отдельную рыбину, как живой организм, умерщвляемый ими. Но для того, чтобы равнодушно исчислять рыбу на тонны, надо быть как минимум не рыбой. Точно так же для того, чтобы оперировать миллионами умерщвляемых людей, надо быть как минимум не человеком. Таким нечеловеком и был Ленин. Наличный хлебный паёк уменьшить для неработающих по транспорту. Пусть погибнут еще тысячи, но страна будет спасена. Страна – это он и его власть. Страна до него существовала тысячу лет и не гибла. В уничтожении миллионов людей проявилось его презрение к людям вообще – и к человеку в частности. Люди для него – масса, сырье, ресурсы, глина, из которой он пробовал что-то слепить. Ему сказали, что если насилие над народом рассчитано надолго, то народ не выдержит. «Ничего», – ответил мудрый Ильич. «Народ привыкнет». Он был способен провоцировать, провозглашать лозунги без их осуществления, лгать, завоевывать, разрушать, возглавлять террор и дезинформацию, но когда дело доходило до того, чтобы созидать, улучшать, возрождать, решать сложные положительные задачи и проблемы, он оказывался бессильным банкротом. Он не знал никаких способов и методов управления, кроме насилия, принуждения, тюрьмы, лагерей и расстрелов. Некоторые считают, что перед смертью Ленин одумался и унес с собой в могилу рецепты, которые могли бы спасти положение страну. Это глубокое заблуждение. Ссылаются на введенный Лениным НЭП. Но, боже мой, НЭП – это жалкая пародия на обыкновенную, нормальную российскую дореволюционную действительность с бурной торговлей, с изобилием товаров, с 18 тысячами ярмарок, с елисеевскими магазинами, филипповскими булочными, с чайными, трактирами, сенокосами, хороводами. Ради чего же было пролито столько крови? Ради того, чтобы у власти стоял он, Ленин, со своими большевиками, захватившими эту власть. Кроме того, в письме Каменеву в марте 1922 года он пишет: «Величайшая ошибка думать, что НЭП положит конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому».